«Конечно, госпожа Рош, мы будем ждать новостей», — вежливо проговорила я, таки получив ответ на свой вопрос. Впрочем, сказать, что он мне понравился, я тоже не могла, но госпожа Рош явно отличалась особой осторожностью и не собиралась лезть на рожон, и в какой-то мере ее тоже можно было понять, правда, не на моем месте. Что ж, тогда я думаю, что можно заканчивать нашу небольшую встречу. «Геллерт, вы останетесь здесь», — только поднялся гул голосов, как одна из фигур на черном кожаном диване сразу дернулась в сторону выхода. Однако мой вовремя заданный вопрос чуть притормозил бывшего покорителя Европы, и тот удивленно посмотрел сначала на меня, а затем на Слизерина, который к концу собрания таки покинул свой пост у входной двери. «Нет, знаете, честно говоря, Кэтрин, я не планировал надолго у вас оставаться, поэтому мне нужно вернуться и привести дела в порядок. Кто знает, насколько это все затянется, но я же не ваш пленник, верно?» «Верно, вы наш гость, и этот дом не тюрьма для вас», — тихо проговорила я. Правда, внутренняя тревога никуда не делась. И тут на помощь пришел Дамблдор, прочитавший на моем лице вполне очевидные опасения. «Кейт, если Геллерт не против, то я мог бы съездить с ним и помочь с делами, а заодно посмотреть на те самые теплицы. Думаю, это что-то воистину потрясающее». «Нет-нет, я вовсе не против», — с энтузиазмом подхватил тот, встав с дивана и подойдя к Дамблдору. «Алл — отличная компания для такого путешествия. Я и сам хотел предложить. Я знала, что кое-кто привирал, пытаясь спасти собственное достоинство, и, честно говоря, не собиралась выводить никого на чистую воду. После сегодняшнего собрания с Геллерта точно не спустили бы глаз и установили слежку, и пусть уж это будет старинный друг, которому все беспрекословно доверяли, чем кто-то из министерских ищеек. Кейт, надо же, не могу поверить своим глазам». Один за другим, люди начали покидать кабинет Тома, и первыми поспешили скрыться Антоха с Элли, видимо, чтобы отпраздновать наедине грядущую помолвку. Но Кассандра шла против течения людей в мою сторону, и вид у нее действительно был потрясенным. «Что не так?» – устало протянула я, все еще пытаясь удержать в голове все нюансы относительно прошедших переговоров. А моя подруга наконец подошла ко мне, пропустив пару мракоборцев, и воскликнула: «Да ты посмотри в зеркало, ты сама на себя не похожа. Ты такая уверенная и хладнокровная». Зеркало висело как раз на противоположной стене между шкафами с книгами, и я мгновенно бросила туда взгляд, но никак не могла понять, в чем же было дело. В отражении была я, да, пусть мои глаза горели кровью, будто бы два рубина, и одежда была непривычно строгого кроя, но это все равно была я. Что так удивило Кэс? Пока я растерянно смотрела на подругу, из кабинета ушли почти все люди за исключением Тома, Моргана и Доусонов. И Слизерин, дождавшись, пока шаги в коридоре слегка затихнут, с грохотом захлопнул дверь и стремительно направился в мою сторону. «Снимай камень с шеи, сейчас же». Я еще больше удивилась подобному, но едва могучая рука потянулась к моей шее, чтобы стащить цепочку, как я резко взмахнула правой рукой и прокричала: «Как вы смеете разговаривать со мной в таком тоне?» Все заняло буквально сотые доли секунды. Волна жара от моей руки пронеслась по всей комнате, мгновенно выбив стекла в окне и шкафах, а Слизерина отбросила в сторону, да так, что от мебели под ним остались лишь щепки. Вдох, второй, третий — из выбитого окна в кабинет ворвался резкий порыв ледяного северного ветра, но никто из присутствующих не обращал на холод никакого внимания. Морган с Кассандрой и Ником ошеломленно смотрели на меня, все изрезанные осколками стекла, но больше всех, казалось, был ошеломлен Том, который в самый последний момент отвел бурю стекла от своего лица. И пока я отвлеклась на переваривание произошедшего, Слизерин медленно поднялся из кучи досок, отряхнул одежду и осторожно подошел ко мне, держа наготове палочку. «Мышка, снимай камень, тебе же лучше будет. Это мой камень, и я буду решать, что с ним делать». Снова огрызнулась я, и еще три палочки были направлены в мою сторону. Правда, я была уверена, что преимущество все равно было на моей стороне, но это секундное замешательство все же смогло снова меня отвлечь, и Слизерин смог подойти ближе и, крепко схватив меня за плечи, как следует тряхнул пару раз. «Кейт, это же я твой раб, твой умертвий, твой генерал. Отдай мне камень, я сохраню его и верну, когда придет время, иначе он отравит тебя. Посмотри на себя. Если ты не доверяешь мне, своему абсолютному слуге, то кому вообще ты можешь верить? Гулкий бас доносился до меня словно сквозь толстый слой воды, и все же смысл слов медленно дошел до меня, и в это мгновение глаз зацепился за разбитое зеркало за спиной могучего воина, и я наконец смогла увидеть то, что видели сейчас все остальные. Вокруг из зеркала на меня смотрел монстр с горевшими огнем красными глазами. Резко выдохнув, я дрожащими руками сама потянулась к шее и медленно расстегнула цепочку, а затем с еще большим усилием отдала камень Слизерину в руки. Каждое движение давалось мне невероятно тяжело, будто бы горевший огнем камень прирос к моей коже, но едва он оказался в чужих руках, как мне мгновенно стало легче. «Очухалась?» — спросил Слизерин, убрав камень смерти за пазуху, и я медленно закивала в ответ, а голова наливалась тяжестью, будто бы меня кто-то ударил чем-то тяжелым по затылку. «Ты еще не готова к таким игрушкам, поэтому я пока подержу его у себя, а когда будет надо, верну в целости и сохранности. Спасибо», – прошептала я и без сил упала на диван, чувствуя, как тело ломало без камня. «Правду тогда сказал про него Фауст. Камень смерти был одновременно и благословением, и проклятием, а у меня в руках к тому же была всего половина его. Мне надо полежать немного, голова кружится. Отдыхай, а я потом загляну к тебе, чтобы поговорить», — с опаской проговорила Кассандра, взяв под руку Николаса, и они поспешили покинуть кабинет, который снова открыл Слизерин. Боже, как же мне было перед ней стыдно за то, что она увидела, и как хорошо, что подобного не увидели все остальные. Морган тоже ушел, увидев, в каком состоянии я была после расставания с камнем, да и Слизерин задерживаться не стал, поспешив убрать от меня коварное искушение, пока я не передумала. Один лишь Том остался в кабинете, и пока я лежала и пыталась вспомнить, как дышать, он принялся восстанавливать целостность стекол, чтобы прогнать холод. Только вот от исчезновения ветра легче мне нисколько не стало. Было ощущение, будто бы из меня выдернули что-то жизненно важное, какой-то орган, без которого я не могу жить, и я лежала и кровоточила, а невыносимая боль растекалась волнами по всему телу. И это всего лишь после суток ношения камня. Как же мне обуздать себя в следующий раз и снова не попасть под его влияние? Разобравшись со стеклами, Том немного походил по кабинету, будто бы в поисках чего-то, но я знала, что единственное, что его волновало в этот момент, была я. Правда, мне от этого было никак не легче. Хотелось встать и уйти куда-нибудь прочь от посторонних глаз, чтобы одной залезать раны, но сил шевелиться не было, а Том явно не собирался оставлять меня одну. Мда, Кейт, это на самом деле удивительно. Ничего не отвечая, я тяжело посмотрела в его сторону, а он тем временем обошел вокруг диван и сел на подлокотник рядом с моими ногами. Знаешь, я ведь действительно отказался от мысли о власти. Вернувшись в мир живых после 4 лет заточения в СИДе, я даже не думал возвращаться в политику. Я понятия не имел, что же буду делать дальше, но знал, что на этот путь точно не вернусь, чтобы наладить отношения с тобой. И вот когда я окончательно смирился с этим, ты сама спихнула меня на пост министра. Не обольщайся, это вынужденная необходимость, буркнула я, положив едва теплую ладонь на горевший огнем лоб. Как только Фауст займет твое место в СИДе, тебя быстренько отправят в отставку, и я лично приложу к этому руку. Нисколько в этом не сомневаюсь, хмыкнул Том, не сводя с меня внимательного взгляда. Но все же это забавно. Не знаю, как это работает, но у судьбы действительно злые шутки. Так и есть. Даже лежа мне было невыносимо тяжело. Тело ломало и сдавливало со всех сторон, а голова кружилась от недостатка воздуха. И я из последних сил встала с дивана и подползла к окну, а затем прислонилась щекой к холодному стеклу, чтобы хоть как-то остудить горевший разум. Я не хочу снова погружаться в этот ад, мне не выдержать. Над морем сгущалась темнота, и та же черная тьма бушевала внутри меня, и некому было вытащить меня из нее, ведь я сама обрекла себя на эту участь, сама. Том осторожно подкрался ко мне со спины, однако говорить ничего не стал. Я видела его отражение в стекле, как видела свое, и по моей загорелой щеке медленно скатилась кроваво-красная слеза. «Ты можешь пообещать мне кое-что?» «Что, Кейт?» Сделав вдох, я развернулась к нему лицом, а после смахнула с глаз кровавые слезы и прошептала. «В прошлый раз я уже ходила по лезвию ножа, а в этот точно сорвусь вниз. Ты не представляешь, каким чудовищем я могу стать. То, что ты видел сегодня, это капля в море. И если я стану такой, то меня не оставит в живых, даже если Фауст будет мертв. Я сама хочу этого». Том непонимающе смотрел на меня, а я дрожащими руками взяла его ладони и сжала их. Морган не вечен, а Слизерин жив. Пока жива я, ты единственный кровный родственник Тесси и Томми в случае чего. Что ты хочешь, чтобы я сделал, Кейт? Его беспокойство с каждой секундой росло все больше, а у меня слова застряли в горле, хотя я прекрасно знала, что хотела сказать. Я хочу, чтобы ты поклялся мне, здесь и сейчас, что если я сойду с ума, а Дерек не вернется, то ты воспитаешь их хорошими, честными людьми. Как если бы это делала я, прежняя я. Никакой политики, никаких грязнокровок и евгеники. Чтобы они сами выбрали свою судьбу и жили по совести, чтобы они приносили людям пользу и были счастливы. Твои глаза, с трудом прошептал он, так как кровавые слезы снова хлынули по щекам, и это было то еще зрелище, судя по ошеломленному лицу Тома. Это все камень. Ты сам видишь, что он творит со мной. Дай мне клятву, молю тебя, чтобы я была спокойна и сделала то, что должна сделать, и я буду знать, что при любом раскладе мои дети будут в безопасности. Слезы так и стекали на черный шелк моей сорочки, а отсчетом времени служило мое собственное, прерывистое дыхание. Том же не спешил что-то говорить, продолжая пристально вглядываться в мое лицо, и я уже собралась было повторить свою мольбу, как он перехватил мои руки и крепко их сжал. «Хорошо, Кейт, я клянусь, если с тобой что-то случится, я сделаю все, как ты просишь. Ты хочешь получить от меня непреложный обет?» Том с готовностью вынул палочку из кармана и занес ее над нашими скрещенными руками, ожидая команды с моей стороны, но я в последний момент я накрыла ладонью его палочку и отвела в сторону, а на потрясенный взгляд прошептала: «Этого достаточно, спасибо». Голова снова закружилась, и я отошла от окна и упала на диван, смахнув с глаз кровь, а после закрыла их и принялась считать вдохи, чтобы унять боль. В конце концов, от клятвы Тома мне стало легче. И даже если я окончательно потеряю разум в борьбе с Фаустом, за Тесси и Томми будет кому присмотреть, они будут в безопасности. И это было главное. Незаметно реальность постепенно начала отступать куда-то вдаль, хотя на сон это тоже было не похоже. Я знала, что значили синие тени вокруг, и чувствовала, что меня кто-то звал из завесы того мира. Оставив тело лежать на диване, я полностью погрузилась в мир теней, вышла из кабинета и направилась в сторону крыльца, а там по гравийной дорожке до ворот и крутого обрыва. Несмотря на то, что когда я засыпала, за окном была уже ночь, в мире теней солнце еще только клонилось к горизонту, а под ногами хрустела пожухлая августовская трава. И прямо на краю обрыва, купаясь в лучах предзакатного солнца, стоял уже знакомый мне силуэт, который звал меня сквозь завесу мира мертвых. «Гутен так, Юри Маисте», — проговорил Фауст, когда боковым зрением заметил меня, и я, вспомнив перевод этой фразы, вздохнула в ответ. «Добрый день, Герр Фауст». Какое-то время мы изучающе смотрели друг на друга, и Фауст быстро заметил следы кровавых слез на моем лице и сырую черную сорочку, а я отметила про себя черные круги у него под глазами и чувство внутреннего опустошения, хотя его внешний вид был изысканно аккуратен, впрочем, как всегда. И когда определенные выводы были сделаны, причем обеими сторонами, Фауст с усмешкой наклонил голову и протянул: «Вот что вы в итоге решили, Кэтрин. Вы знали, что этим все и закончится», — холодно прошептала я, чувствуя, как теплый летний ветер трепал мои волосы. «И вы сами дали себя обмануть, Ники, вы этого хотели». «Да, может быть», — медленно проговорил он, не сводя горящих бледных глаз с моего лица. «Но я не хотел сражаться с вами, Кэтрин. Я искренне хотел договориться». «Может быть», — скопировала я его тон, — «но переговоры не увенчались успехом. Я выбрала сторону, и это окончательное решение». «Значит, вы выбрали смерть», — усмехнулся Фауст в ответ, и я с такой же улыбкой выдохнула: «Вы тоже». Какое-то время мы смотрели друг на друга, пытаясь прочитать противника, залезть в его разум, но завеса мира мертвых не давала этого сделать, защищая как его, так и меня. И в конце концов Фауст вежливо поклонился мне и зашагал прочь, и его силуэт с каждым шагом становился все бледнее, а я осталась стоять на обрыве, и на моих глазах алый солнечный диск, будто бы огромная капля крови, медленно тонул в морской воде, погружая мир во тьму. И тьма эта была лишь началом. Глава 17. Петля. Часть 1. «Я хочу посидеть здесь немного, где Слизерин читает в гостиной», — пожал плечами Дерек и помог мне с комфортом усесться, а сам сел рядом. Какое-то время мы сидели молча, смотря перед собой на бурлящее море, но спустя минут 10 Дерек вдруг повернулся ко мне и испытывающе посмотрел в глаза, отчего из моей груди вырвался тяжелый выдох. «Что случилось, Кейт? Я же вижу, что что-то не так, я действительно стала слишком похожа на него», прошептала я, почувствовав, что отпираться было бессмысленно. «Да мне и не хотелось копить все в себе, и я боюсь, что в конце стану такой же, я уже почти такая же. Знаешь, Кейт, мне кажется, Слизерин зря таскает везде с собой меч», тихо протянул Дерек, приобняв меня за плечи, а я прижалась к нему еще ближе, потому что он и так отлично видит слабости других и словом бьет куда надо. «Я так и знал, что тебя заденут именно эти слова. Считаешь, что это неправда?» Горько усмехнулась я. Он еще чуть сильнее нажал на мои плечи, а затем медленно ответил. «Нет, не считаю. Вы действительно сейчас похожи, и это видят все. Но ответь мне всего на один вопрос, Кейт. Зачем ты это делаешь? Зачем ты пользуешься темной магией? Зачем создаешь армию? Чтобы остановить Тома?» Посмотрев прямо в оливковые глаза, прошептала я. «Чтобы весь этот кошмар закончился, и я могла вернуться к Тессе. Чтобы защитить свою семью, настоящую семью. И ты будешь баловаться темными искусствами после победы? Ты будешь стараться удержать власть в своих руках? Если Тома свергнут, кто-то другой должен будет встать на его место. Это буду точно не я», тут же выдохнула я. «Я никогда не стремилась к власти, и сейчас это вынужденная мера, так же как и некромантия. Я не стану ей пользоваться после победы, мне это ни к чему, и ты прекрасно об этом знаешь. Я хочу жить как прежде и работать целителем, помогать людям знаниями, а не темной магией». А чтобы на мой вопрос ответил Том, я внезапно поняла, что ответ был бы совершенно другой, а Дерек, заметив это по моей мимике, широко улыбнулся. Он использовал темную магию, чтобы добиться власти, и ни за что не откажется от нее после победы, даже ради семьи. Для него это вопрос принципа. Именно, Кейт, он взял мои замерзшие руки в свои ладони, а я невольно скопировала его улыбку. В этом ваша разница, и она никуда не денется, что бы ты ни сделала. Для тебя некромантия всего лишь способ достижения цели, но ты понимаешь все коварство и зло своего дара. Ты используешь ее не ради достижения каких-то личных целей, а ради других людей. Даже так ты спасаешь жизни. Тому этого никогда не понять. Чистокровность – это всего лишь предлог для унижения и превосходства одних людей над другими. Чистокровные волшебники ничем не лучше маглорожденных, а порой даже и слабее, и умные люди всегда это понимали. Том не делает ничего ради других, он всего лишь добивается единоличной власти для себя. «Спасибо», – прошептала я, упав в теплые объятия, а с моей души свалился очень тяжелый камень. «Господи, спасибо, что ты рядом со мной, Дерек. Одна я бы никогда не справилась». Я резко выдохнула и открыла глаза, и как же было больно видеть вместо ласковых глаз Дерека тяжелое свинцовое небо над бушующим морем и ворох чаек, черными галками круживших в ожидании бури. Мне все еще было плохо. Ломка от близости камня смерти все еще давала о себе знать, и я целыми днями металась по пустому и пыльному особняку, словно неприкаянное привидение, и не могла нигде найти покой. А теперь, когда память так не вовремя подкинула мне это воспоминание, я и вовсе готова была всадить себе нож в грудь, лишь бы не выйти от боли. В прошлый раз все было по-другому. Я не доверяла Слизерину и собиралась воевать против Тома, собиралась мстить ему за свою поломанную жизнь. И рядом со мной был Дерек, теплый, мягкий, добрый и отзывчивый Дерек, у которого, казалось, и вовсе не было недостатков, особенно на нашем общем фоне. И вот что получилось в итоге через 4 года. Слизерин стал моей поддержкой и опорой, я действительно верила ему как самой себе, иначе быть не могло. Том с моей легкой руки готовился занять пост министра, и все наши предыдущие разногласия отошли на второй план перед лицом общего, очень сильного врага, а Дерека рядом нет. Именно тогда, когда он так нужен, когда я нахожусь на распутье, когда я задыхаюсь от подозрения и страха перед темным будущим, его просто нет, и я сама так решила, чтобы спасти ему жизнь. Потому что когда-то давно он спас мою, рискуя собой, и в этот раз была моя очередь. Темнота наступала вместе с холодом, света становилось все меньше и меньше, а темно-серое небо постепенно чернело, словно впитывая в себя последние капли солнца. И казалось, что этот свет покидал и меня тоже, что вместо жаркого лета, наполненного любовью и добротой, в мою душу пришла зима, в которой не было ничего, кроме холода и боли. И будет ли после нее снова лето? Едва за окном окончательно стемнело, хотя часы где-то в глубине дома отсчитали всего 5 вечера, как дверь в комнату, где я пряталась, медленно открылась. Свет из коридора волной прошелся по закрытой простынями мебели и неприятно резанул глаза, уже привыкшие к темноте. А на проходе застыл силуэт человека, которого я меньше всего ожидала видеть в такой момент. «Кейт, мне нужно поговорить с тобой». «Конечно, Аластер», — хрипло прошептала я, и Грюм, выстукивая протезом, шагнул внутрь комнаты и закрыл за собой дверь, снова накрыв меня и окружающую пыль умиротворяющей тьмой. Похоже, только в ней я сейчас могла найти покой. Из-за туч выглянула луна, и ее мягкий серебристый свет чуть осветил комнату, будто бы подсветив и белоснежные простыни, сделав их похожими на привидения. Он подсветил и бледные глаза главы отдела правопорядка, точнее, глаз, а второй, механический, метался по всей глазнице, выискивая невидимых врагов. И мне не хотелось думать, что я могла быть одним из них. Что-то случилось. Первой прохрипела я, так как Грюм все никак не начинал разговор, пытаясь поудобнее опереться на трость, словно не чувствуя ледяного мрамора под ногами. Услышав мой вопрос, он встрепенулся и с тревогой посмотрел на меня, и я хрипло добавила: «Фауст снова устроил теракт, или прислал очередное послание с угрозами?» «Нет», — прошептал Грюм, опустив оба глаза в пол. «Слава Мерлину, пока все спокойно. Я пришел по другому вопросу». Я чувствовала, что тот вопрос, который хотел обсудить Грюм, был еще более неприятным, чем возможные жертвы среди невинных людей, и это чувство еще больше давило на меня, заставляя сердце стучать все чаще. Но я не торопила своего бывшего соратника на поле боя 4 года назад, благородно давая время, чтобы собраться с мыслями. И когда он наконец это сделал, то невероятно твердо, даже зло, уставился на меня и прокричал: «Этот ублюдок не должен занять пост министра». Из моей груди в ответ вырвался лишь тяжелый вздох, а Грюм, обретя уверенность, сделал 3 шага вперед, встав в 10 сантиметрах от меня, и со злостью проскрипел: «Кейт, этого не должно случиться. Он не должен второй раз прийти к власти. Но кто тогда займет его место, Аластер, если даже Слизерин с Дамблдором отказались?» Горько прошептал я, неотрывно смотря в полыхавшие ненавистью глаза. «Вы, если потребуется, да», — жестко ответил Грюм, на что я еще громче вздохнула. «Я готов отдать все, все, что у меня есть. Готов отдать жизнь и идти до самого конца за тобой. Но этот ублюдок не получит пост министра. Так быть не должно. И ты это прекрасно знаешь, по крайней мере, знала 4 года назад. От этих слов мне стало еще больнее, чем было до его прихода, когда я вспоминала разговоры с Дерком как раз во время противостояния с Томом. 4 года назад я сама была готова пожертвовать чем угодно и отдать жизнь, лишь бы лишить Тома власти, но сейчас все было по-другому. Я не могла это объяснить, но сейчас единственным верным решением было дать бывшему темному лорду желанную власть, чтобы спасти миллионы людей от неминуемой гибели, так сказать, выбрать из 2 зол наименьшую. Неужели Грюм этого не понимает? «Аластер, вы сильный воин, и сам Слизерин, увидев вас в первый раз, подтвердил это. И будь ситуация другой, я бы согласилась с вами, но руководить страной в такой момент должен не воин, а политик. Хладнокровный, опытный и знающий, что делать. И Том именно такой, как бы мне не хотелось обратного. Вы не представляете, на какие жертвы готова идти я, чтобы уничтожить нашего общего врага, и вы прекрасно знаете, что я пойду до конца, но я не готова пойти на риск и дать пост министра кому-то другому. Мы должны сделать все. Я должна знать, что сделала все, прежде чем. Почему вы мне не верите?» «Потому что он, стремясь к власти, убил моих родителей», — тихо ответил Грюм, тоже сочась болью, и мне стало еще труднее дышать, ведь моя собственная крепко сдавила грудь. «Я никогда ему это не прощу, никогда, и никогда не позволю добиться того, что он хотел добиться этими смертями. 4 года назад я встал на твою сторону, несмотря на черную магию, именно потому, что ты так же точно горела ненавистью, как и я. Хотя я не сразу поверил в это, ведь ты носила его ребенка, ты вышла за него замуж, была на его коротком поводке. А теперь, что теперь?» — чуть слышно спросила я, и мой голос показался мне будто бы механическим, чужеродным, словно кто-то другой сказал то, что я попросила. «Он отравил тебя однажды, и похоже, этот яд никуда не делся, лишь затаился на время», — с горькой усмешкой процедил он, и лунный свет скользнул по его лицу, изрезанному шрамами, еще больше изуродовав. Ты снова попала под его влияние, едва он показался на горизонте, снова помогаешь ему, даже Дерека забыла, и я не удивлюсь, что, убрав с дороги Фауста, этот ублюдок никуда не денется с поста министра. И он с легкостью убедит тебя в такой необходимости, а против тебя уже никто не посмеет пойти. Этого не будет, тихо, но невероятно жестко прошептала я, на что Грюм издевательски воскликнул. Да, так докажи это, не дай ему сейчас занять кресло министра, пока не поздно. Пусть помогает, пусть советует, пусть сражается бок о бок вместе со всеми нами, но не смей давать ему в руки такую власть. Это не вам решать, Аластер. Не мне, ядовито согласился он, испытывающе смотря прямо мне в глаза, и даже не совету министра и не Брустверу. Это решать только тебе, Кейт, всего одному человеку тебе. Вся эта иллюзия выбора на собрании 3 дня назад – просто фикция. Никто не посмеет и слова сказать против, особенно когда идет угроза с востока. Все зависит только от тебя. И я сделала свой выбор, ледяным тоном прошептала я, окончательно приняв решение, и Грюм еще сильнее усмехнулся и покачал головой. И ты еще очень сильно об этом пожалеешь. Выплюнув эти слова, он развернулся и стремительно вышел вон, и аритмичный стук от трости и деревянного протеза грохотом отдавали в уши, оглушая, сдавливая меня, будто бы многотонная гранитная плита. Ответственность давила на меня, раздавливая под своим весом, и в словах Грюма была правда, черт возьми, отчего я чувствовала еще большую тяжесть. Долгое время я действительно была в клетке Тома, на его золотой цепи, послушной зверюшкой, любимым питомцем на расстоянии вытянутой руки, которым он пользовался как хотел. Мне было очень трудно сопротивляться ему, я и начала это делать лишь тогда, когда меня насильно выкрали из-под его носа, и он уже не мог отравлять мой разум. Грюм был прав, Том запросто мог вспомнить все свои приемы, чтобы снова начать манипулировать мной, а я сейчас была настолько оторвана от реальности, настолько опутана паутиной паранойи, что запросто могу сорваться в пропасть и сделать неверный ход, и моя ошибка может очень дорого стоить. От этих мыслей стало невыносимо противно, настолько, что хотелось выброситься в окно, чтобы прекратить разом все мои мучения. Но прежде, чем я успела подойти к пыльному подоконнику и взяться за медную ручку окна, как дверь снова скрипнула, и я резко повернулась и тотчас ослепла от яркого света. «Кейт, Кейт, что ты делаешь?» «Ничего», — выдохнула я и убрала руку, а Кассандра зашла внутрь темной комнаты и прикрыла за собой дверь. «Морган сказал, что ты прячешься где-то в этих комнатах, и я решила тебя поискать. Я по дороге столкнулась с Алом Грюмом, но он мне даже слова не сказал, просто пролетел мимо. Не понимаю, что с ним случилось, он никогда не был таким злым. Просто ему не понравился наш разговор, вот и все», – прошептала я, и Кассандра, чуть привыкнув к темноте, шагнула навстречу мне, а в ее мелодичный голос закралась тревога. «И о чем вы говорили? Он боится, что если Том второй раз придет к власти, то сумеет подмять под себя всех, в том числе и меня, и вернется все то, против чего мы боролись 4 года назад, и никто уже не сможет ему противостоять». Внезапно из моих глаз посыпались слезы, и Кассандра распахнула рот от ужаса, ведь в лунном свете дорожки крови казались еще мрачнее, чем при свете дня. Но я, не обращая на это внимания, с болью жалобно уставилась на нее, и она протянула мне руки, словно мы снова были в Хогвартсе, а меня обидел кто-то из старшекурсников. «Кейт, господи, Кэс, я так больше не могу!» В сердцах воскликнула я, и Кассандра подошла ко мне и крепко обняла, а я вцепилась в нее, словно в спасительную соломинку, последнее живое существо, кто еще не успел возненавидеть меня за мое отчаянное желание спасти жизнь близким. «Я так больше не могу, меня разрывают на части, ставят ультиматумы, заставляют делать выбор и принимать решения, которые я не хочу принимать, и от каждого моего шага, каждого слова зависит миллионы жизней, а я не знаю, что делать, я не знаю, как правильно, мне никто не говорит, а если и говорят, то я не могу быть уверена, что именно так и надо сделать, я перестаю верить людям, я превращаюсь в монстра, Кэс, девочка моя, как я тебя понимаю». Какое-то время мы стояли в обнимку посреди темной комнаты, но я сама не заметила, как Кассандра осторожно усадила меня на заправленный простыней диван, и я свернулась калачиком на ее коленях, словно вымокший под грозой котенок, а она гладила меня по спине, снова и снова, с каждым движением чуть приводя в чувство. «Ты думаешь, я правильно поступаю, позволяя тому занять пост министра?» — тихо прохрипела я, и над моим ухом раздался шумный, полный боли выдох. «Я не знаю, Кейт, мне кажется, я не смогу ответить тебе на этот вопрос, ты уж прости, но ты же сама просила дать ему второй шанс». «Да», — прошептала Кассандра, заправив мне за ухо мокрую прядь волос. «И если будет нужно, то я сделаю это снова. Не знаю, почему, но я верю, что Том может исправиться. Наверное, я просто очень сильно хочу в это верить. Но я до сих пор ненавижу себя за то, что не смогла увидеть, как он что на самом деле творилось между вами в школе. Это же было у меня под носом». Вдруг воскликнула она, и я от неожиданности чуть повернулась и подняла на нее глаза. «А я слепо верила, что все было хорошо. Поэтому я не буду говорить, как стоит сделать. Слушай свое сердце, оно точно подскажет путь. А если мое сердце отравлено?» С болью выдохнула я, и она озадаченно посмотрела на меня в ответ. «Кэс, пока мы искали Дерека, Том убивал людей по моему приказу, и я перестала видеть в этом что-то ужасное, хотя в школе меня трясло от одной мысли о том, что он сделал с Миртл. Я очень сильно изменилась. Я чувствую, как теряю что-то, что-то очень важное, что держало меня на плаву, освещало дорогу в темноте, и вдруг оно исчезло, погасло, и я топчусь во тьме, не зная, куда идти. А что если Том перестал казаться мне чудовищем не потому, что он вдруг встал на хороший путь, а потому что я постепенно становлюсь таким же чудовищем, как и он? Что если Грюм прав? Ты не чудовище, Кейт. Ты видела, кем я могу стать, если потеряю контроль над своей темной силой? Тихо проговорила я, зажмурившись от очередного касания своей спины. И в такие минуты я уже не понимаю, что есть хорошо, а что плохо. Как я могу в таком состоянии принимать настолько важные решения? И откуда мне знать, что Том этим не воспользуется? «Я не знаю», — протянула она, еще раз проведя рукой по моим плечам. «Кейт, я врагу не пожелаю оказаться на твоем месте, но одно я знаю точно». Я вновь повернулась к ней, и она мягко улыбнулась мне в темноте. «Аластер Грюм, очень вспыльчивый и резкий человек, который может много что наговорить, не подумав, и потом ни за что не признается, что был неправ. Но когда будет нужно, он будет стоять рядом с тобой бок о бок с палочкой наготове. Вспомни, как он был готов сражаться за тебя, особенно после того, как ты спасла ему жизнь и собрала по кусочкам. Мне кажется, тебе не стоит принимать его слова слишком близко к сердцу, Кейт. Ты правильно поступила, что не поддержала Фауста. И ты хочешь спасти людей, а не управлять ими, это тоже правильно. Мне кажется, этого достаточно, чтобы сделать верный выбор. Что бы я без тебя делала, Кэс?» Прохрипела я, окончательно успокоившись от касаний мягких рук, и над моим ухом прозвучало тихое. «Плакала бы одна в темноте, скорее всего», — выдохнула я, а на моих губах сама по себе проступила бледная тень улыбки. «Прости за это все, у меня просто сдали нервы. Кейт, это совершенно нормально. Я тебе даже больше скажу, у меня они сдали бы намного раньше. Если бы кто-то вдруг стер память Нику, и тот отправился бы неизвестно куда, я бы билась в истерике несколько недель, а не хладнокровно собрала вещи и отправилась на поиски, как ты. А уж когда мне бы поставили ультиматум: или я поддерживаю психопата, или будет война, я бы точно наложила на себя руки. А ты всего лишь поплакала пару минут на руках у подруги и уже готова ринуться в бой». Моя улыбка проступила чуть ярче, и я полностью легла спиной на колени Кассандры, а та медленно перебирала мои запутанные локоны и улыбалась мне точно так же, как когда мы были в Хогвартсе и пили волшебный какао в ее кабинете, в котором всегда было солнечно, тепло, уютно и пахло цветами. И теперь мне начало казаться, что это все было внутри нее, а не снаружи. «Знаешь, я никогда бы не подумала, что ты можешь быть лидером, Кейт. Уж прости меня», — тихо проговорила Кассандра, и я, усмехнувшись, заинтересованно подняла на нее глаза. «А вот для Тома я другой роли не видела. Его легко можно представить министром магии. Я даже не думала, что он решит пойти куда-то еще, а ты всегда держалась особняком, уткнувшись в книгу, грезила мечтами о карьере целителя, потом еще за Тессой ухаживала, позабыв совершенно обо всем на свете». «Все верно, Кэс, роль лидера не для меня», — вздохнула я. «И ты представить себе не можешь, как я боюсь оступиться и сделать что-то неправильно, а это будет легко. Но ты грамотно поступила, что окружила себя знающими людьми», — ласково возразила она, в очередной раз проведя рукой по моей шевелюре. «Слизерин, Дамблдор, Том, они не дадут тебе оступиться и всегда смогут подсказать, когда ты сомневаешься. А если я буду сомневаться в ком-то из них, с тревогой прошептала я, не называя имени, так как в разные моменты у меня были сомнения в каждом из названных людей, и эти сомнения могли вернуться. Но Кассандра тепло мне улыбнулась и, наклонившись, тихо проговорила: «Значит, поступай так, как считаешь нужным. Последнее слово будет за тобой. И я верю, я искренне верю, что в этот раз Том поможет тебе справиться с трудностями, сделает тебя сильнее, а не воспользуется твоими слабостями. Считай меня кем угодно, но я буду верить именно в это». «Это твое право», — шумно выдохнула я, а в моей голове воцарился необычайный порядок, будто бы кто-то взял в руки спутанный клубок ниток, размотал его и аккуратно свернул. «И мне стало легче. И что вы будете делать дальше?» — чуть слышно спросила Кассандра, почувствовав, что я окончательно расслабилась, и я снова тяжело вздохнула. «Скоро сюда принесут омут памяти, и мы будем изучать карты в кабинете Фауста. Надо найти камни треугольника раньше него, хотя бы один. А без целого треугольника наши силы примерно равны, и он вряд ли станет развязывать кровопролитную войну. Мне хотелось бы в это верить, звучит разумно. А я пока соберу тебе в дорогу кое-какие травки, время еще есть, а тебе надо беречь свои драгоценные нервы». Мы одновременно рассмеялись, что с белой простыни даже поднялась пыль и принялась кружить в лунном свете. Но только Кассандра пошевелилась, чтобы встать, как я вцепилась в ее руку и прошептала: «Пожалуйста, давай посидим так еще немного, мне так хорошо с тобой». «Конечно, Кейт», — мягко улыбнулась она, вернувшись к поглаживанию моих волос, а я зажмурила глаза и полностью отключила голову. «Ты же знаешь, что я всегда помогу тебе и выслушаю тебя. Так было в Хогвартсе, и сейчас ничего не изменилось. Спасибо». Казалось, что даже сама темнота перестала быть черной, а вокруг из ниоткуда появился чуть заметный, но очень ощутимый свет. И я, окончательно затихнув, принялась наслаждаться спокойствием, набирая силы для очередной непростой поездки бог знает куда. Через неделю Дамблдор вместе с Геллертом вернулся из Южной Америки и принес в дом Тома свой личный омут памяти, который я уже видела однажды 4 года назад, а может и раньше, в Хогвартсе. Проливные дожди за окном постепенно сменились первым снегом, а затем и постоянным. Только вот пока все нормальные люди готовились встречать Рождество в кругу семьи, мы готовились в очередной раз отправиться в полной опасности путешествие, чтобы помешать нашему врагу получить лишний козырь в грядущей войне. Я буквально дневала и ночевала в омуте, не чувствуя ни времени, ни пространства. И ко мне присоединялся то Слизерин, то Дамблдор, то Том, то Геллерт. Каждый из них умудрялся находить что-то новое в спутанных, а порой и зашифрованных пометках Фауста, и у каждого было свое мнение, как это трактовать. Я же старалась быть беспристрастной и не отдавать предпочтение кому-то одному, а еще составлять собственное мнение, как советовала Кассандра, которая, кстати, тоже нередко заходила в гости, правда, не в качестве участника поисков, а в качестве моральной поддержки. И это, видимо, именно она руководила украшением дома и подготовкой к Рождеству, потому как я совершенно выпала из реальности. Через 3 недели кропотливой работы в омуте памяти, после которой мне начало казаться, что кабинет Фауста принадлежал уже мне, а не ему, мы потихоньку начали собираться в очередную дорогу. Нашей первой целью был камень времени, который находился в храме неподалеку от потухшего вулкана Килиманджаро, до которого было практически рукой подать, когда мы покидали Африку. Кто бы знал тогда, что придется возвращаться, причем с совершенно другой целью. За окном шло 20 декабря 1961 года, снег покрывал все, до чего мог дотянуться, а холодный и нелюдимый особняк Тома как-то незаметно превратился в роскошный дворец, когда я вышла в главный холл встретить долгожданных гостей. Не веря своим глазам, я растерянно рассматривала пышную, нарядно украшенную ель в самом центре черного холла, гирлянды и венки на шторах и окнах, всевозможные игрушки и снежинки, украшавшие картины в ближайших коридорах, и как раз в этот момент на весь особняк раздался истошный восклик: «Мама! Радость моя!» — выдохнула я и поймала посыпанную снегом Тессу, а Слизерин, войдя следом, довольно улыбнулся роскошному убранству и отряхнул ставшую привычной кольчугу. «Как вас рано отпустили, семестр уже закончился. Профессор Дамблдор отпустил всех раньше на 4 дня, и я сразу же попросилась домой», — ответила Тесса, и я благодарно улыбнулась нынешнему директору Хогвартса, который зашел в дом следом за Слизерином и принялся с любопытством рассматривать новогоднюю ель. «Надо же, вот это да! Какая красивая! А мы с Томом тоже наряжали ель в Рождество, помнишь, когда ты болела?» Не сразу, но я поняла, о чем шла речь, и моя улыбка мигом пропиталась болью, так как никакой болезни на самом деле не было, и моя вынужденная разлука с дочерью была совершенно по другой причине, о которой я в последнее время думала все чаще и чаще. Но портить праздничное настроение совершенно не хотелось, поэтому я отогнала мрачные мысли прочь и еще раз обняла дочь, а на лестнице тем временем показалось еще несколько силуэтов. «Том!» – закричала Тесса, увидев отца, и бросилась на лестницу. «Дядя Антонин, и ты здесь? Надо же, какой ты стала леди!» – ответно воскликнул Антоха, когда Тесса перестала виснуть на Томе, и они все вместе спустились по лестнице ко мне. «Куколка, да ты с каждым годом становишься все краше и краше. Смотри, скоро и маму обойдешь». Я вымученно улыбнулась на такой комплимент, так как в последние дни была больше похожа на призрака, чем на живого человека, особенно после того, как совсем перестала выходить на улицу. Но Тесса не обратила внимания на мой замученный вид и самодовольно покрутилась перед Антохой в черной школьной мантии, а затем ткнула на елку. «Смотри, а мы ведь тогда почти такую же ель из леса притащили, помнишь, и сами ее наряжали, нам папа только слегка помог. Да-да, игрушки те же самые, я их помню. Ага, мы в этот раз ее с твоим братишкой наряжали», — поддакнул Антоха, и как раз в этот момент за его широкой спиной прошмыгнул Томми и бросился виснуть на сестре. Такой юркий, даже на самый верх залез, за звездой. Мы дружно посмотрели на ель, и действительно, среди всевозможных ярких блестящих шаров, гирлянд, сосулек, животных и шишек, на самом верху, висела ярко-красная звезда, чуть криво, правда, накреняясь от малейшего дуновения ветра, но Томми гордо смотрел на свою работу, не видя в ней недостатков, а потому и остальные сделали вид, что так и должно быть. «Я так понимаю, новогодний ужин будет сегодня?» – спросил Антоха, в предвкушении потерев руки, и Тесса удивленно распахнула глаза. «Сегодня, но еще 4 дня до Рождества. Мы завтра уезжаем, милая», – горько вздохнула я, не в силах смотреть на жалобные глаза дочери. «И поэтому я хотела сегодня обменяться подарками и просто посидеть в кругу семьи». «Ты тоже уедешь?» – обреченно протянула Тесса, повернувшись к Антохе, и тот будто бы виновато развел руками. «Да должен же кто-то присматривать за твоей мамой, пропадет же без такого парня, как я». Том на это красноречиво поджал губы, а Антоха тем временем наклонился и прошептал Тессе на ухо: «Но если вы, сорванцы, встанете завтра пораньше, то мы еще успеем слепить что-нибудь и покататься на горке, только сегодня ее залил». Тесса с Томми разом радостно завизжали и захлопали в ладоши, а Дамблдор тем временем принюхался и задумчиво протянул: «Кейт, а чем это так пахнет? Ты готовишь что-то особенное на праздничную трапезу?» «Честно говоря, это Геллерт с утра заперся на кухне со словами, что приготовит самый лучший в мире ужин по своим особым секретным рецептам, скопировав гримасу Тома», — ответила я, и Дамблдор был единственным, кого хоть как-то воодушевила эта новость. «Если так, то я сегодня предпочту остаться голодным», — вставил Том, на что я тихо добавила: «Вообще-то, я попросила Вилли втайне приготовить мясо, гарнир и пудинг, на всякий случай, но если хочешь сберечь фигуру, я не против». «А, так нормальная еда тоже будет», — воскликнул Антоха и облегченно провел по лбу, будто бы смахивая пот. «Фух, а я уж испугался. Хотя этот чудик так старается, будет невежливо не попробовать его стряпню. Хорошо, что я уже мертв», — тихо пробасил Слизерин, а тем временем на ближайшем окне сам по себе появился поднос с горой имбирного печенья, бело-красными леденцами и стаканами молока, и дети с Антохой наперегонки побежали к сладкому, напрочь позабыв про ужин. Салазар с Дамблдором тоже куда-то ушли, судя по грохоту доспехов где-то в глубине дома и неподдельному интересу к меню предстоящего ужина. Я же замерла на месте рядом с елью, запах которой перебивал даже шедший с кухни, который я до сих пор не могла разложить на какие-то съедобные компоненты, и жадно смотрела, как Тесса, Томми и Антоха дурачились с выпечкой, и вдруг краем глаза заметила, как Том рядом со мной пошевелился и задрал голову, уставившись вверх. «Что? А-а-а, даже не мечтай», — вздохнула я, заметив над головой кустик камелы, которая без всяких сомнений была результатом стараний Кассандры Доусон, которая тоже с минуту на минуту должна была прибыть вместе с мужем и сыновьями. Сегодня еще нужно успеть вещи собрать и еще кучу дел сделать. Да и не Рождество, чтобы ты мог рассчитывать на такие подарки. То есть в сам канун Рождества я могу рассчитывать на такие подарки?» Язвительно отозвался Том, переведя взгляд с Амелы, которая за пару секунд расцвела и покрылась белыми ягодами, на меня. «Если ты будешь хорошо себя вести, то вполне можешь рассчитывать в качестве подарка на поцелуй в щечку от замужней женщины», хмыкнула в ответ я, снова посмотрев в сторону детей. «Разумеется, если тебя это устроит». «В такой формулировке вряд ли устроит», скривился он и вдруг сам резко наклонился и коснулся горячими губами моей левой щеки. Я вздрогнул от неожиданности и волны мурашек, вызванные этим резким касанием, но только мы встретились глазами и между нами прошлась искра, как неподалеку раздался вой. «У-у-у», протянул Антоха, а за ним подхватили и Тесса с Томми. «Лучше бы постыдились и нашли укромный уголок». Я вмиг покраснела и отошла от Тома, в первую очередь чтобы не спровоцировать Томми на ненужные мысли, ведь он до сих пор ждал возвращения папы, то есть Дерка, которая по понятным причинам отложилась на неопределенное время. Но Томми толком не понимал, что произошло, и просто повторял за старшими, а те, видимо, были не против, если бы я сошлась второй раз с Томом. Только вот против была я. «Извини, много дел», — выдохнула я, приведя мысли в порядок, и поспешила шагнуть на лестницу. Правда, едва я ступила на первую ступень, как Том через перила ловко схватил меня за руку и остановил, и я вымученно повернулась к нему. «Я же сказала, мы можем поговорить», — перебил он, испытывающе смотря мне в лицо, и наши глаза одинаково горели темно-бордовым, иногда вспыхивая ярко-красными бликами. «Пожалуйста, всего полчаса. Я уже месяц не могу тебя поймать. Ты или в омуте, или думаешь об омуте, или спишь после работы с омутом. Тебе не кажется, что на это есть причины?» Язвительно прошипела я и вырвалась таки из цепкой хватки, хотя Том, судя по всему, и не собирался меня держать. «Мы скоро уедем, и у тебя будет не одна сотня возможностей вывести меня на разговор, как ты делал это в прошлых поездках. Но сегодня я хочу собрать вещи и провести остаток вечера с семьей, а не выяснять никому ненужные отношения». Том ничего на это не ответил, а я быстро взбежала вверх по ступенькам и скрылась в темноте дома, и казалось, что все тепло от ели и витавшего в доме праздника мигом испарилось, едва я ступила в холодные коридоры, которые еще никто не успел принарядить к Рождеству. И удивительно, но в них я находила даже какое-то подобие умиротворения, хотя раньше, как и все живое, отчаянно стремилась к свету и теплу. Что же со мной творилось, черт возьми, и смогу ли я когда-нибудь стать прежней, какой меня помнили все близкие и друзья? Вдруг им уже не будет нужна та я, которая придет на смену улыбчивой и жизнерадостной Кейт? И что тогда будет нужно мне самой? На удивление, семейный предпраздничный ужин прошел весьма сносно. Геллер действительно разошелся и заставил весь стол довольно странными экзотическими блюдами, смесью традиционной немецкой и латиноамериканской кухни, и искренне ждал ответных восторгов. И только чтобы не обидеть нашего эксцентричного, но такого талантливого руководителя, я первой наложила себе в тарелку несколько блюд и принялась их есть на свой страх и риск. Не сказать, чтобы приготовленное было верхом кулинарного искусства, но есть было можно, если абстрагироваться от вкуса некоторых специй. Слизерин, последовав моему примеру, с каменным лицом пододвинул к себе одно из блюд с индейкой в травах и принялся уплетать, и Геллерт, одетый в белый поварской колпак и красно-белый рождественский фартук, закричал от небывалого успеха и побежал на кухню, чтобы притащить добавку, вдруг кому не хватит. В этот момент Вилли в костюме помощника Санты скромно появился в столовой и расставил между блюдами Геллерта приготовленное накануне мясо с картофелем, и Антоха первым накинулся на нормальную еду, не рискнув отведать стяпнину Геллерта. Впрочем, как и Морган, и Том, и Доусоны, и опоздавшая Элеонора, при виде которой Антоха мгновенно успел позабыть, что в его тарелке вообще была еда. Дети, а именно Тесса, Томми и Декстер и Феликс Доусоны, и вовсе сидели на другом краю стола и делали вид, что едят мясо, хотя их голодные глаза так и прыгали по шикарно украшенному торту, который висел в воздухе над столом и ждал своего часа. И только Дамблдор, отведав угощение старого друга, расплывался в комплиментах повару, хотя, может, дело было не в совсем обычных травках в качестве приправы, обладавших некоторым галлюциногенным эффектом. Я не могла судить точно, потому что съела всего ничего, а Слизерин и так уже был мертв, как он уже успел напомнить накануне. После праздничного ужина мы все плавно переместились в просторную гостиную с камином, где тоже распростерла лохматые пышные лапы пушистая, нарядно украшенная ель. И как раз под этой елью ждала своего часа гора подарков, которыми мы все обменивались остаток вечера. Больше всего подарков досталось, конечно же, детям. И они первыми накинулись на груду коробок и принялись сдирать упаковки, радуясь сами и умиляя взрослых вокруг. А меньше всего коробок было у Тома, всего две штуки, от Кассандры и от Тессы, но он, видимо, совсем ничего не ждал, поэтому радовался как ребенок, хотя внешне старался не подавать виду, и собственноручно вручил подарки Тессе и Томми, в которых была большая энциклопедия о драконах и подарочный набор волшебных шахмат, от которых наш сын был без ума, а еще одну коробку Том вручил уже мне, ближе к концу вечера, когда все разбились на группки и тихо обсуждали что-то свое, правда, разворачивать подарок я не стала, лишь вежливо улыбнулась и отложила в сторону, испытывая легкий стыд за то, что уже какое Рождество получала что-то, не даря ничего взамен. Хотя я и не собиралась ничего дарить. А вечер тем временем незаметно сменился морозной ночью, которую совсем скоро сменит новый день, и мне снова придется покинуть свою семью. Именно мысли об очередной разлуке заставляли меня следующим утром тянуть время и откладывать перемещение в министерство, где нас ждал очередной международный портал. Антоха как раз успел вдоволь повеселиться с детьми на горке и побыть с Элли, а Кассандра, помочь мне с проверкой вещей в дорогу, не забыв положить те самые травки для нервов, которые она обещала достать. И когда уже некуда было откладывать отъезд, я крепко обняла дочь и сына, поцеловав каждого в лоб, и прошептала: «Я постараюсь скоро вернуться, обещаю, мои хорошие. Слушайтесь деда и не доводите его до седых волос». «Хорошо, да, мамочка», – послушно протянула Тесса, а Томми недоуменно посмотрел в сторону Моргана и нахмурился. Но дедушка и так всегда был седым. Взрослые тихо засмеялись, а я с улыбкой еще раз поцеловала сына и наконец выпустила обоих из своих рук. «Милый, не забывай, что у тебя есть еще второй дедушка, которому до седины еще очень нескоро. Я вас люблю, мои хорошие». «Ауф Видерсихин, Катрин». Пребывая в небывалом подъеме, радостно помахал мне рукой Геллерт, ни на шаг не расставаясь с Дамблдором, который тоже был явно доволен сложившимися обстоятельствами. «Надеюсь, что вы найдете то, что ищете. А мы пока подумаем, как бы грамотно организовать магическую общественность. Салазар, предлагаю вам сделку», вежливо улыбнувшись Геллерту, тихо проговорила я, и Слизерин, стоявший рядом, заинтересованно посмотрел на меня. «Пока нас нет, вы следите за этими двумя, а мы вдвоем», я кивнула в сторону Антохи, который все никак не мог выпустить из рук Элеонору, которая была неотразима даже в простом шерстяном нежно-голубом платье, «следим за ним». Напоследок я незаметно указала на Тома, а Слизерин обвел глазами Геллерта с Дамблдором, которые действительно как-то заметно оживились, и с усмешкой кивнул, а у меня слегка отлегло от сердца, все-таки своему генералу я доверяла как самой себе. «Кейт, портал через 10 минут, опоздаем», устало вздохнул Том, хотя не одна я тянула резину, и кое-кому это явно не нравилось. Но Том был прав, и пора уже было отправляться в путь, и я, напоследок крепко обняв Моргана и Кассандру, с готовностью перехватила наплечную сумку и первой шагнула в камин, а за мной последовали и Том с Антохой, тоже не горевшие желанием покидать ставший таким уютным дом. Сердце кровью обливается, с каждым разом уезжать все труднее и труднее, протянул Антоха, насквозь пропитанный сладковатыми духами Элеоноры, когда мы зашагали по лакированным коридорам Министерства магии, и я ответно вздохнула. «И не говори», думая в первую очередь о детях, которых опять оставляла на попечение дедушек, хотя вполне могла провести каникулы вместе с ними. «Вообще-то, этот портал мы запросто могли перенести на любое удобное время», хмыкнул Том, заметив наши скисшие физиономии, и мы удивленно подняли на него глаза. «Кейт, Танганьика, это наша колония, в смысле, Британской империи, и никакого особого разрешения на въезд нам не нужно. Но мои люди уже писали, что неподалеку от Руши два дня назад была замечена группа подозрительных иностранцев, говоривших на немецком, а это значит, что откладывать уже некуда». «Ты прав», – безучастно ответила я, кивнув уже знакомым работникам по международным порталам. «Быстрее приедем, быстрее остановим Фауста и жизнь вернется в прежнее русло. А ты не хочешь проверить, там еще твой Дерек или нет?» Вдруг вставил Антоха, когда я почти коснулась горевшего синим небольшого котелка, и я вопросительно посмотрела на него в ответ. Ну, я имел в виду, вдруг он тоже еще где-то там, в Африке, и мы встретим его по дороге. Надеюсь, его там нет, и никого по дороге он не встретит, с болью выдохнула я, больше всего на свете мечтая найти его, пусть даже случайно, но умом прекрасно понимая, насколько опасной могла быть подобная встреча. Чем меньше я знаю, тем больше шансов у Дерека остаться в живых, так что вперед, господа, нас ждет Килиманджаро. Антонин лишь пожал плечами в ответ и с готовностью занес руку рядом с моей, а Том как-то странно скользнул по мне взглядом, но, не проронив ни слова, первым коснулся портала, а следом и мы, и нас снова закружило и сжало, перенося между континентами. В итоге, мы оказались намного южнее, чем улетали до этого на Драгоне. Дар-эс-Салам, столица одной из британских колоний, кипела жизнью, да и не даром, ведь она была довольно крупным портом и одним из центров международной торговли. Но задерживаться надолго в городе мы не стали, лишь добыли карту, емкости под воду, немного свежей местной еды и мотоцикл, на котором было удобно бороздить по бездорожью. Том, кстати, до последнего сопротивлялся покупке, но демократия была на нашей с Антохой стороне, поэтому едва мы покинули границы города, как оседлали байк и помчались в сторону саванны, а Том взлетел в небо и с высоты следил, чтобы с нами ничего не случилось, и мы снова отправились в полный приключений путь. Приличная дорога быстро закончилась, правда, Антоху это мало останавливало, лишь добавляло какого-то азарта, а я, как следует обмотав лицо платком, чтобы окончательно не задохнуться от пыли, покрепче ухватилась за своего водителя и безжизненно смотрела по сторонам. Кругом было травяное море. Трава, местами с рост человека и местами совсем вытоптанная, стелилась везде, где только мог увидеть глаз, и в этой траве кипела жизнь. Носороги, слоны, жирафы, антилопы, буйволы, зебры — мы пролетали мимо целых стад диких животных, а те разбегались в стороны, едва заслышав рев мотора нашего байка. И среди этого травяного моря изредка торчали раскидистые стволы деревьев, голые ветви которых на фоне чистейшего, бледно-голубого неба, выглядели черной паутиной, будто бы это корни росли вверх, а вся листва спряталась под землей поближе к воде. Солнце словно издевалось над нами, нещадно паля ближе к обеду, но я уже привыкла к жаре за предыдущий месяц скитания по Африке. Да и встречный ветер приятно охлаждал, что мне даже не пришлось менять штаны на шорты, что было не самой здравой мыслью. Едва мы останавливались на перевал, как кругом мгновенно появлялись вездесущие насекомые, которые, к слову, очень больно кусались, и спасение от которых не могло подарить ни одно волшебное зелье, только езда. Нам потребовалось 2 дня, чтобы преодолеть степь в 400 с лишним километров и оказаться в Аруше, где совсем недавно видели людей Фауста. Честно говоря, я немного переживала, что с учетом нашей задержки Фауст доберется до камня времени быстрее, но Том в один из немногочисленных привалов вскользь протянул, что не так трудно найти спрятанный в храме камень, как сам храм, который был тщательно защищен от глаз посторонних. И судя по скудным заметкам, висевшим над картами, Фауст и сам не знал, где его искать, а у нас были карта, руны и компас, дававшие хоть какое-то, но направление для поисков. К концу 2-го дня мы наконец прибыли к подножию Килиманджаро, древнего потухшего вулкана, находившегося на плоскогорье. Величественную гору, простиравшуюся на несколько сотен гектаров, хорошо было видно даже издалека, и плоская верхушка так и сверкала в высоте от шапки снега, который в очередной раз больно напомнил о доме и семье, ждавших меня со дня на день обратно, а все вокруг тем временем утопало в языках пламени неистово полыхавшего заката, и казалось, что даже земля под ногами загорелась, отчего шины мотоцикла еще больше задымились. Интересно, Фауст уже нашел храм, или плутал вместе со своими помощниками в джунглях, что грозило и нам в ближайшее время? У подножия Килиманджаро с байком пришлось попрощаться. Вместо травы и песка дорогу облепили деревья, и чем дальше, тем гуще джунгли проросли в плодородную гору. И хотя нам не было необходимости подниматься до самой шапки снега, ведь храм был именно где-то в джунглях, то есть на высоте не более 3 километра из 5, идти нужно было пешком и налегке. И мы, перераспределив багаж, двинулись на 3-й день с раннего утра, отслеживая перемещение Фауста по карте с волшебными рунами, а путь прокладывая с помощью моего волшебного компаса. Зелень обступила нас со всех сторон, закрыв доступ даже к вездесущему солнцу. С каждой сотней метров количество влаги в воздухе увеличивалось, Через 2 километра высоты достигнув максимума, и я была готова проклясть невыносимую жару днем, пусть ночью и становилось довольно прохладно. Стволы деревьев, полностью покрытые мхом и лианами, то и дело преграждали путь, а среди них так и струились крохотные ручейки, которые неожиданно превращались в водопады, падавшие в узкие ущелья. И везде кипела жизнь, и эта жизнь чаще всего хотела нас сожрать, особенно ночью. Около недели мы плутали под джунглем, то и дело сверяясь с картой и скудными заметками Фауста о местонахождении храма света. Шли чаще всего молча. Антоха не стремился болтать, вымотанный жарой и насекомыми, а еще бесконечной зеленью, которая очень мешала прокладывать дорогу. А едва Том пытался заговорить со мной, как я рвалась вперед под предлогом помощи Антонину, и разговор сходил на нет, ведь я боялась, что Том каким-то образом сможет надавить на меня в свою пользу, а я опять сдамся. И к концу недели кое-кого подобное игнорирование начало знатно бесить. «Кейт, ты можешь внятно объяснить, почему ты дуешься?» Как-то начал Том, когда мы только убрали карту и припасы в сумке и двинулись в путь, а часы косвенно подсказывали, что солнце над головой было в самом зените. «Я, с чего ты взял?» Безразлично бросила я, орудуя припасенным из амазонки мачете не хуже Антохи, и Том язвительно посмотрел на меня. «Так может, мы все-таки поговорим немного? Честно говоря, тем накопилось немало, и тебе не кажется, что...» «Нет, не кажется», — отрезала я, проворно взмахнув остро заточенным лезвием, и листва с шелестом упала мне под ноги. И я как-то не особо горю желанием говорить сейчас, сил и так осталось немного из-за этой чертовой жары. Но, начал было Том, как вдруг к нам развернулся Антоха и с маниакальным блеском в глазах ткнул своим мачете сначала в мою сторону, а затем в сторону Тома. «Так, голубки, зарубите себе на носу, что никакой ругани я здесь не потерплю. Мы команда, блять, действуем быстро и слаженно, и все свои отношения вы будете выяснять уже после того, как мы выберемся из этого чертового леса, в котором каждая гребаная тварь хочет нас убить. И это не считая тех тварей, которые ждут нас впереди, а они, судя по рунам, уже очень близко». Я на подобное распахнула глаза, и внезапно Антоха хорошенько замахнулся мачете, и как раз вовремя, на него из листвы бросилась ярко-зеленая змея, которую он одним взмахом разрубил пополам, а затем выразительно посмотрел на нас и наклонил голову набок.